Эпилог 2. 5 лет спустя. Кирилл. Я помню, как-то в детстве нагрубил бабушке. Она тогда на меня так посмотрела, что мне в прямом смысле слова к вечеру стало плохо. Поднялась температура, а на следующий день начался сильный кашель. Врач поставил воспаление легких. Бабка точно меня прокляла, грустно говорю. В кроватке лежат две пищащие девчонки-близняшки. Им всего пару месяцев. А я забыл, когда последний раз полноценно спал. Вот чтобы лег, закрыл глаза и проснулся на следующий день часов в 10 утра. Выспавшимся, отдохнувшим. «Не говори ерунды. Это же прелесть, столько красоты в доме». Жена склонилась над девчонками и что-то лялякает им. «Это мило, конечно, не спорю. Но полчаса назад Мира орала свою новую композицию. А Майю утром от чего-то все обсыпало. Точно, меня прокляли. Ведь просил одного мальчишку. Одного. Ну... чтобы потом футбол с ним играть, гонки смотреть, учить машину водить, девчонок обсуждать. А в итоге из мужиков в доме только я и Ваське бубенчики подрезали. И я защищал его до последнего. «Нам завтра к врачу, помнишь?» Зоя говорит мне, а смотрит на Миру. Та нахмурилась, взгляд у нее такой еще, как у жены. Вот повезет же мужику ее, если пройдет мою проверку еще. Да помню. Сам наклоняюсь и пяточку ловлю. Мелкая коза нашла свои ноги и умело этим пользуется. Ее пятка отпечатывается под моим глазом. «Ты можешь отдать мне свою машину. Я сама сделаю все дела». Между делом говорит и ловко хитрый взгляд бросает. Как монету на чижик закидывает. Мимо. Ремонт бампера, левая фара, сбитые зеркала, вмятины на багажнике. Упрямо уставился в ее хитрющие глаза. Еще царапины на левой двери. И это все не я, Зоя. «Они все сами виноваты». «Правильно, жена. Главное свою линию гнуть». «Вот что за коза?» Наклоняюсь к ней и в шею целую. Пахнет охрененно. Хоть сейчас бери и неси в спальню. Не сомневаюсь. Носом веду вдоль щеки. Чуть меньше 4 лет назад мы сами решили, что как бы пора. Зойка грезила детьми. Я сыном. Как и положено, прошли все обследования. Коза сопротивлялась, но я был непреклонен. И так вышло, что получилось все с первого раза. Хотя нам говорили, что это редкость и большая удача. А у нас еще и близнецы. На втором и третьем УЗИ врач наобещала нам девочку и мальчика. Даже присмотрел радиоуправляемую машину в магазине. В голове к картинке, как с сыном запускаем ее по коридору, сбиваем все косяки и царапаем обои. Зойка злится, ругается. А ночью я жену успокаиваю. Но что-то пошло не так. Поэтому 2 месяца назад у нас родилась Мирослава Кирилловна и Майя Кирилловна. Я сам буду вас возить. Возвращаюсь в сегодняшний день. Мира пяткой снова попадает мне в нос. Я ее ловлю, щекочу и зацеловываю. По комнате разносится ее не то кряхтение, не то недовольство. А мне все равно. Я делал, я и целую. «Коза, ты мне сына обещала», — говорю в губы. «Ты в курсе, что за пол будущего ребенка отвечают мужские гены?» На меня решила все свалить. Подаюсь вперед и захватываю нижнюю губу Зои. Такая нежная, пухленькая, вкусная, вся кровь отливает вниз, член наливается и... Почему дети не спят? Обеденный сон должен быть. Чтобы в следующий раз был сын, поняла? Майя плакать начинает. Внимания же не уделяют. Мира дерется ногами. И ей это очень нравится. У нас всегда такое. Немного странное. Из вредности еще девчонку рожу. Снова наклоняюсь и цепляю верхнюю губу зубами. Чуть прикусываю. Зализываю ранку. Жена замычала от удовольствия. А у меня член конкретно так упирается в джинсы. Вот не сомневаюсь даже в этом, Зоя Лемон. Конец. Послесловие от автора. Еще через 3 года... Зоя сжалилась над Киром и родила мальчика, Лемона Глеба Кирилловича.